Глава 13. Решение судьи. Широкий взмах меча отбивает одна из кривых сабель. Синхронные уколы в грудь с двух разных сторон. Один перехватывает, другая рука, от второго демон уворачивается. Его кинжал бьет в смотровую щель шлема ближайшего рыцаря, но тот в последний момент отклоняется, и удар лишь отбрасывает его. Резкий взмах меча с другой стороны сносит один из рогов демона, заставив того злобно зашипеть и выдохнуть пламя из пасти прямо в лицо напавшему стражу чаши. Рыцарь со страшным криком отшатывается назад, хватаясь за лицо, но добить товарища не дают другие стражи, одновременно атаковав демона с двух сторон и заставив отбивать град ударов. Зомби, созданные демоном в начале боя, также попытались вмешаться в ход боя. Магия демона изменила их тела, раздулись вширь лица, преобразовавшись в отвратные хари, появилась пасть наполовину морды, полная острейших зубов, добавились мощные когти на руках. Сейчас мертвецы активно пытались отвлечь от демона часть стражей, атакуя рыцарей со спины, а им противостояли я и один из рыцарей чаши. Участвовать в схватке с демоном Ульгарду я не позволил. В драке драконов воробью не место, а вот с зомби или упырями, даже не знаю, как их правильно называть, я вполне мог справиться. Благо, что опыта подобных боев с разнообразной нежитью у меня в последнее время более чем хватало. Жаль, что мое оружие было слабовато для такого противника и меня подводило. Широкий взмах лапы заставил меня отпрыгнуть назад, а потом, быстро качнувшись вперед, рубануть по предплечью. Клинок смог лишь оставить неглубокую царапину, из которой вытекло немного черной крови, а упырь, не теряя времени, прыгнул вперед, пытаясь подмять меня под себя. Увернувшись, ушел с линии атаки твари в бок, одновременно нанеся укол в глаз. Снова нулевая реакция упыря, он всего лишь поворачивается в мою сторону, готовясь броситься вперед. Тварь тупая, но исключительно сильная. Не было бы боя вокруг до нехватки места, его не спасла бы даже практически полная неуязвимость к моему оружию. А так мне оставалось лишь уводить упыря от моего напарника, давая возможность рыцарю прикончить вторую тварь. Благо его оружие, в отличие от моего, было явно получше. Полыхающий светом клинок без особого труда пробивал плоть монстра, оставляя широкие и глубокие раны. Я надеялся, что, прикончив своего противника, рыцарь поможет мне, а пока я оттягивал на себя второго врага и тянул время. Новый бросок упыря и снова уход с линии атаки, выпад и новая неглубокая рана на его морде. Танец мангуста и каменной кобры продолжался. Джуэн был бы мною доволен, видя классическую реализацию боя легковооруженного противника против бронированного врага. Тем временем рыцарь добил своего противника, отрубив упырю руки. Он широким взмахом меча снес тому голову и развернулся в мою сторону. Отвлекая внимание упыря от новой угрозы, я сам его атаковал, нанеся серию быстрых уколов, целясь в уцелевший глаз. Упырь, радуясь, что еда сама подошла ближе, снова попытался меня сгрести своими лапами, и я, уходя от этой атаки, вынужден был рухнуть на пол». Мертвец приготовился прыгнуть на меня сверху, но в этот момент его голова слетела с плеч, срубленная ударом сзади. Тело нежити рухнуло на меня сверху, придавив собой, а рыцарь, вместо того, чтобы помочь мне, бросился на шум схватки в дальний конец комнаты, где раздавался звон мечей и рев демона, что пытался пробиться к чаше. Свалившийся на меня сверху труп стал для Ульгарда настоящей проблемой. Массивное тяжелое тело монстра придавило юношу к полу, заставив буквально ужом выбираться из-под него. Бившая из обрубка шеи кровь упыря перепачкала Ульгарда с головы до ног, но точно не убавила решимости продолжить бой. Выбравшись, я оглянулся вокруг, чтобы понять, что мне делать дальше. В глаза бросились разбросанные по залу часовни тела стражей чаши, отмечавшие путь, пройденный демоном к алтарю. Шесть тел. Трое хранителей еще оставались на ногах, и хоть один из них был ранен в бок, из схватки он не вышел. Кажется, я подоспел к самому концу боя. Рыцари прижали врага к стене, лишив свободы маневра и собираясь добить. Схватка не прошла для демона даром. Клинки, освещенные в пламени Палладиуса, нанесли ему тяжелейшие раны. Глубокий разрез шел наискосок поперек груди, и частицы света, попавшие в рану, не давали ее краям сомкнуться, заставляя кровь ручейком стекать на пол. Количество рук тоже сократилось до двух, сжимавшие сейчас сабли. Крылья на спине демон потерял еще в начале боя, когда рыцарей было больше, и они атаковали его со спины. Ульгард быстрее, чем я успел подумать, без размышлений бросился на помощь. Он успел добежать до ступеней, ведущей к алтарю, когда в бою неожиданно наступил перелом. Понимая, что оборона не даст ему шанса победить, демон бросился в атаку на раненого, как на самого слабого, не пытаясь больше защищаться. Едва уловимое для глаз движение клинков, несмотря на полученные раны, демон оставался очень сильным и быстрым. Раненый рыцарь успел отбить нацеленный в горло удар, но вторая сабля со скрежетом разрубила кольчугу на животе, и страж чаши, вскрикнув, рухнул на пол, пытаясь удержать выпадающие внутренности. Но этот успех демона оказался куплен дорогой ценой. Атаковав сам, он слишком открылся, и стражи чаши не упустили предоставленной возможности. Сразу два клинка с двух сторон пробили тело демона, заставив того отшатнуться назад, выронив сабли из внезапно ослабших рук. Эмиссар неназванного рухнул на колени, и один из уцелевших рыцарей, подойдя ближе, приготовился снести ему голову, когда тело демона вспыхнуло густым черным пламенем. Не выдержав жара, рыцари отшатнулись, не зная, что делать с лежащим на полу врагом. Огонь буквально пожирал тело, разгораясь все ярче. Он превратил останки твари в бесформенную кучу и, неожиданно, оттуда вырвалось черное облако. Оно влетело в рот несостоявшегося убийцы, заставив того с криком упасть и начать кататься в судорогах от боли по полу. Я, так и не успев вмешаться в схватку, по-прежнему оставался возле алтаря, не зная, что предпринять, и пытался понять, что же только что произошло. Выходило, что демон сам себя добил и полученную от этого жертвоприношения силу направил на заклятие убившего одного из его врагов. Оставшийся рыцарь замер, явно не зная, что делать, и с опаской смотрел то на тело своего товарища, то на останки демона. И это промедление оказалось роковым. Рыцарь, попавший под удар заклятия, и которого я посчитал мертвым, неожиданно перекатился в сторону и резко встал на колено. Он отбросил меч, несущий в себе благословение света, и взмахом рук призвал к себе черные сабли, лежавшие рядом с кучей пепла, оставшейся от тела демона. Со стражем чаши произошли разительные перемены. Глаза засверкали багровым огнем, шлем с головы свалился, и теперь по коже лица ползли черные символы рун магической татуировки. Кожа на глазах приобретала темный цвет, а на макушке проступали небольшие рожки. Последний из защитников, поняв, что упустил момент для атаки, и дал возможность демону полностью овладеть телом его товарища, бросился в безнадежную атаку. Звон мечей вновь наполнил часовню, а всеми забытый умирающий воин, убрав руки с раны на животе, подполз к телу убитого командира и снял амулет, висевший у того на груди. Никто уже не помнил, когда и кем он был найден, и почему, заступая на пост, его надевали командиры отряда хранителей святыни, а не командор цитадели. Главным было то, что он мог сделать. Амулет последнего шанса, творение владыки перемен, по легенде, мог изменить само время и судьбу, даря переменившему его шанс изменить исход даже уже проигранной битвы. Амулет не сильно вспыхнул в руках умирающего и беззвучно осыпался горстью пепла на пол. А спустя пару ударов сердца упал последний из защитников, получивший смертельный удар в сердце. Демон торжествующий захохотал, теперь на пути к чаше перед ним стоял лишь жалкий юнец, так и не успевший вмешаться в его последнюю схватку. То, что он сжимал в руках меч одного из убитых рыцарей, не добавляло ему шансов. Что он мог сделать, пусть и растратившему почти все силы архидемону? Фисагот торжествовал. Он смог, он победил. Десятилетия, потраченные на то, чтобы тайно проникнуть в цитадель, были проведены не зря. Подобно ночной тени, укрывался он от глаз святош, меняя тела и подыскивая союзников. Он, как могильный червь, полз к своей цели от стены к стене. Порой ему приходилось замирать на долгие годы перед тем, как снова продолжить движение вперед, к цели, которую он все-таки достиг. Все могло рассыпаться прахом в последний момент, когда непонятно откуда взявшийся посланник Палладиуса спутал все его карты, заставив рискнуть собой, вызвавшись стать провожатым в святыню. Но риск себя оправдал, и теперь он положит к ногам своего владыки целый мир, наполненный сотнями миллионов смертных. Его усилиями будет повергнут светлый бог-хранитель этого мира, и та награда, что ждет его за этот успех, будет невообразима. Он станет первым среди слуг своего владыки и сможет вместе с ним участвовать в кровавом пиру, когда легионы его хозяина, сбросив цепи запретов, войдут в этот мир. Миг его торжества был прекрасен. Ворота, защищавшие вход в святыню, тряслись от ударов. Защитники цитадели, видимо, как-то смогли понять, что происходит, но они безнадежно опоздали, им его уже не остановить. Но время терять все-таки не стоит. Демон, поигрывая саблями, направился к алтарю. Единственный выживший защитник, посланник Палладиуса, проведший его сюда, стоял возле чаши. Увидев, что демон направился к нему, он отбросил благословленный светом меч, что держал в руках, опустился на колени и сложил руки перед грудью. «Хорошая попытка, смертный. Но она тебе не поможет. Я слишком много сил потратил на бой и на переселение души после гибели тела, поэтому все равно тебя сожру». Демон шагнул к посланнику, когда юноша, стоявший на коленях, неожиданно поднял голову и плюнул в демона. Его плевок попал Фисаготу прямо в лицо. И демон без размышлений ткнул одной из сабель, пронзив юноше сердце. Так и не поняв этого странного поступка, Фисагот провел лапой по лицу, куда попала слюна, и удивился, когда увидел, что это кровь. После чего снова попытался шагнуть вперед, отбросив ногой тело послушника, загораживающее ему проход. Но это было последнее, что он смог сделать. На демона обрушилась боль, огромная, невыносимая, всеохватывающая. Она родилась из места, куда попал плевок юноши, а потом волнами всепоглощающего огня охватила все его тело, уничтожая саму его суть. Божественное пламя из чистого света охватило демона целиком. Яростное и неистребимое, оно вцепилось в само его естество, в ядро души, выжигая тьму, из которой она была создана, и не погасло до тех пор, пока не уничтожило окончательно. Ворота, ведущие в святыню, удалось взломать спустя лишь час, и защитники еще долго пытались понять, что там произошло, по крупицам восстанавливая произошедшие в комнате события. В космической пустоте и тишине над проплывающей внизу планетой боги поднялись со своих тронов. Время ожидания прошло. «Спор богов завершен. Судья вынес свой приговор. Хаос сказал свое слово», — смеющийся господин замолк. «Свет принимает это решение. Палладиус даже не пытался скрыть свою радость». А повелитель тьмы в ярости зашипел. «Я возражаю». Судья был предвзят. Он изначально видел только один вариант развития событий. Игрок даже не думал о том, что мог бы встать на сторону тьмы. Он мог легко уничтожить чашу, спасти свою жизнь и получить свою долю награды за гибель смертных этого мира. Но он даже не рассматривал подобную возможность. «Не повезло. Выбор судьи в вашем споре абсолютно случайен. Единственное мое вмешательство состояло в том, чтобы игрок, открывший проход, в него вошел. Так что условия соблюдены, и возражения не могут быть приняты», — безразлично пожал плечами на высказанное возмущение смеющийся господин. Владыка тьмы, бессильный что-либо изменить, с ненавистью взглянул на мир, которым он так и не смог овладеть. Возможность для этого была безвозвратно упущена, и больше она не появится. Последний из его архидемонов, способный подобраться к чаше, погиб, а равной замены ему нет. Значит, пришло время оставить этот мирок и поискать добычу послабее. Приняв решение, он произнес: «Тьма признает решение судьи», после чего скрылся в пустоте. За ним последовал владыка хаоса. Амулет, созданный при помощи его силы, вынудил владыку меняющихся миров вмешаться в спор между светом и тьмой. И сейчас пришло его время удалиться. Но перед этим он кинул взгляд в книгу вечности, где прямо на его глазах рождались новые строки. «Убив архидемона Фесагота-растлителя, человек Реннион завершил спор богов, и мир Мелевалис был спасен». Очень немногие из смертных удостаиваются чести хотя бы раз быть упомянутым в этой книге, а сей игрок за короткий срок заслужил подобное право дважды. Палладиус покинул место спора богов последним. Он долго смотрел на свой мир, сегодня в очередной раз спасенный, но так об этом и не узнавший. Он видел доступное лишь богам души всех смертных, что умерли сегодня. Их было много — солдаты на стене, рыцари, священники, врачи, медсестры в госпитале, куда смогли прорваться бесформенные. Но не их искал взгляд Бога. Наконец он нашел ту душу, что приняла на себя гибельное проклятие, отдав ради спасения мира самое дорогое, что у него было. И воля Бога подняла ее из бездны пустоты, приблизив к себе, и Палладиус задал вопрос, ответ на который услышал только он. На дороге, созданной из сияния звезд, в безмолвии пустоты, где внизу виднелась планета, которую они сегодня спасли, стояли двое. «А я думал, что ты старше», — голос. Ульгард с любопытством смотрел на стоящего рядом с ним худощавого 20-летнего паренька. «Мне казалось, что тебе лет 40, может, даже больше. Ты говорил, как уже проживший немало лет, а выходит, ты старше меня совсем ненамного». На это я лишь устало пожал плечами. «Я старше, чем на самом деле выгляжу. Если считать года, проведенные мною в игре, то я тебе вполне и в деды могу сгодиться. Просто мы, служители хаоса, не стареем, не болеем, и даже руки-ноги со временем у нас отрастают». «Но у этого есть своя цена», — уточнил Ульгард. «У всего есть своя цена. Теперь ты об этом и сам узнал». «Палладиус меня простил», — возмущенно возразил юноша. «Он даровал мне свое прощение, и я могу войти в царство света». «Ну вот видишь, все получилось, как я и предполагал. Честно говоря, я до последнего не знал, что именно из этого выйдет. Идея плюнуть в демона кровью Аредиуса из чаши пришла мне в голову от отчаяния и безнадежности. Просто если бы мы хоть что-нибудь бы не предприняли тогда, демон осквернил бы чашу. Остановить его мечом мы бы не смогли. Я лишь надеялся при этом, что не погублю твою душу и не сделаю из тебя очередного рыцаря проклятой чаши». На это юноша лишь неуютно передернул плечами и поспешно сменил тему. «Я попросил Палладиуса о возможности попрощаться с тобой и сказать спасибо за то, что ты помог всем нам». Ульгард низко поклонился, и я вернул ему поклон в ответ. «Ты сделал гораздо больше меня, мальчик. Ты отдал ради победы свою жизнь и чуть не потерял душу. Надеюсь, твой мир будет достоин твоей жертвы, и о ней не забудет». На что послушник цитадели третьей чаши лишь легкомысленно махнул рукой и светло улыбнулся. «Мне пора», — Ульгард нетерпеливо оглянулся назад. Присмотревшись, я увидел вдали, где кончалась наша дорога, тени двоих, что ждали юношу перед воротами в обитель света. «Наверное, мать с отцом», — подумал я. Ульгард, снова повернувшись ко мне, протянул руку, и из нее выпорхнуло облачко света, принявшее образ символа Палладиуса. «Это дар владыки света тебе, вернее, для зверя, что внутри тебя. Телу смертного не выдержать дар владыки, но для стража богов он угрозы не несет. Кроме того, все, кто хранят в себе свет, по этому символу узнают в тебе друга. А теперь прощай. Мне действительно пора». Попрощавшись, Ульгард развернулся и зашагал по звездной тропе к тем, кто его там ждал. А я, задумавшись, смотрел на символ его бога, не зная, принять ли этот странный дар или отвергнуть. Свет — очень могущественная сила, но не стану ли я игрушкой в руках этой силы? Ради подобного игроки режут и пытают рабов на алтарях, обыскивают покинутые храмы и заброшенные монастыри, заключают с демонами сделки или становятся слугами темных богов, как иней, получивший в награду силу холода. Борьба с собой длилась долго, но я решил все-таки принять этот дар. Рука прикоснулась к сверкающему в темноте символу Палладиуса, и тот плавно в нее перетек. По телу пробежала волна света, было ощущение, что я сейчас выпил раскаленной крови звезды. Голова закружилась, и начался стремительный полет вниз. Очнулся я там же, где и начался мой путь, на дне выжженного бассейна. Я еще пытался понять, что происходит, когда медальон на груди засверкал, и в него начало вливаться целое море эмбиента, а голос в голове прошептал: «Это твоя награда за убийство архидемона и бесформенных. Половина заработанного эмбиента и дайнов». Неплохо, я с удивлением смотрел на медальон. В голове мелькнула мысль: а если б я уничтожил чашу, выходит, я мог бы сейчас подняться сразу на 10-15 уровней? Да почти все за убийство обитателей того мира забрал бы темный бог, но какая-то часть досталась бы и мне. Да, я стал бы полководцем, но заодно и сошел бы с ума. Я был бы словно глупец, внезапно сумевший выпить целое море. Как забавно. Вроде как и награда, а с другой стороны наказание. Уничтожь я чашу, и спустя миг после получения награды я бы уже спятил. Сидел бы тут и пускал слюни, не зная о том, чего только что достиг. Выходит, я все-таки сумел угадать тайное желание владыки хаоса, чтобы тот мир уцелел. Подсказок, пусть и неочевидных, для меня хватало. То, что я оказался среди защитников, а не нападавших. То, что выбран именно я. Тот же шепчущий, если бы и добрался до чаши, то, скорее всего, торговался бы с демоном о цене за ее уничтожение и награде для себя, чем, рискуя всем, попытаться бы ее спасти. Я чувствовал, как на сознание постепенно накатывает вал эйфории и опьянения от полученного эмбиента. Нужно будет обязательно сделать дневку и минимум сутки проспать. В таком состоянии боец из меня аховый. Где-то в разгромленной лаборатории я видел диваны, стоит только вызвать какого-нибудь зверя, как сторожа. Туманный лев должен уже был откатиться. Все же я на 8-м уровне этих проклятых склепов. Я не удержался и снова посмотрел на медальон. Нужно будет потом распределить полученные уровни, да и дар Палладиуса вызвал удивление. Это что же он такое оставил, что телу смертного выдержать невозможно? Взглянув на перчатки стража подземного огня, я вначале не заметил никаких изменений. Но стоило мне их перевернуть, и на ладонях тут же увидел большой восьмиконечный крест в полукруге света. Медальон на груди также претерпел изменения. В оскаленной морде зверя появились отблески света, похожие на легкие вспышки. Интересно, какие возможности мне это даст? Надеюсь, что подарок Палладиуса не повлияет на маскировку. Что ж, с этим разобрался. Попробовал позвать Ассирея, но Мантикора лишь недовольно заворчала, явно не готовая никуда сейчас вылезать. Да, помощничек. Меня тут уже 10 раз могли убить, сожрать и в паука переделать, пока ты дрыхнешь. Ладно, разберусь я с тобой позже. Будешь знать, как жрать всякие непонятные штуки. Я почувствовал, как энергия эмбиента забурлила во мне, требуя действий и безумных поступков. Захотелось бежать, кричать и творить безумство. Усталость от прошедших боев, гнетущая атмосфера склепов — все это было смыто потоком наркотического безумия эмбиента. Подарок смеющегося господина — ты заставляешь нас забывать об игре. Спасибо тебе за это. Бутылка вина оказалась в руке сама собой. Широкий от души глоток, потом еще один за то, что выжил, за Ульгарда и тех парней, что погибли, защищая стену и чашу. Потом еще один глоток за новые уровни, а после этого пустая бутылка летит в стену и разлетается на осколки. Я вытащил из сумки новую. Просто пить мне стало скучно, и я решил поискать себе компанию. Сейчас я буду рад даже стражникам смерти и личам. Главное, чтобы они умели петь. Вторая бутылка наполнила душу жаждой подвигов. Правда, меня изрядно шатало, но, несмотря на нетвердые ноги, я все-таки попытался взять направление в сторону выхода, когда Тайвари неожиданно напомнила о себе. «Рен, тебе сейчас нужно отдохнуть, поспать и подождать, пока схлынет опьянение от этого огромного количества эмбиента. Если ты сейчас выйдешь отсюда, то почти наверняка погибнешь». «Где ты была, когда я убивал архидемона? Да я уже получал и больше эмбиента за раз, когда убил аватара. Живой же? Без тебя в тот раз обошелся и сейчас обойдусь». «Рен, в тот раз воздействие эмбиента было заблокировано смеющимся господином. Сейчас же ты находишься под воздействием сильнейшего психотропного препарата. Тебе необходимо...» Бурчание в моей голове набивало скуку и мешало бороться с моими ногами, упорно не желающими идти прямо. Поэтому, буркнув «Отстань!», я попытался продолжить путь. Оператор находится под сторонним воздействием и не может мыслить здраво. Существенный риск его жизни – задействовать скрытый протокол ОПЕКа». Тайвари еще что-то продолжала бубнить, а после ее слов мое тело внезапно взбунтовалось и вышло из-под контроля. Пол рванулся навстречу лицу, и мое сознание просто погасло.